русские гонцы возвратились с литовского рубежа по вестям, что Сигизмунд утвердился в Польше, а Максимилиан разбит и взят в плен Замойским. Тимоху-выходца в Риге схватили и посадили в тюрьму. Дошла грамота, посланная с немцем Лукашем. Император отвечал через посла Николая Варкуча, похождения которого на дороге описаны в грамоте к царю Лукаша Павлусова, возвращавшегося вместе с Варкучем. «Как приехали мы в Поморскую землю, в город Штеттин, то нашли тут любского торгового человека Крона, и с ним тайно договорились, что ему нас провести через немецкую землю, Ливонию. И поехали мы врозь, для того, чтоб про нас не проведали. Поехал цесарский посол в торговом платье с одним своим человеком, да со мною и с Кроном через прусскую землю. Когда мы были уже близко от московского рубежа, в Новгородке Ливонском, то нам сказали, что про нас заказ есть и стерегут по всем дорогам. На нас напал страх великий, не ведаем, как ехать, ни назад, ни вперед не смеем. Положа упование на Бога, забыв свой живот, пошли насмерть. Вооружились пищалями, самопалами, кортами и сквозь заставу под новым городом пробились силою. За нами погоня была великая, крик, шум необычайный, в городе звон, хотели нас поймать, но Бог помиловал, ушли. Гнался за нами державца Новогородский на 15 конях, за 3 версты до Печоры, но Бог нас унес. Варкач приехал с благодарностью от императора и всего австрийского дома за роденье в пользу Максимилиана на избирательном сейме, и с вопросом, какой помощи от царя может ждать император в войне с Польшею и Турцией. О заповедных товарах посол объявил очень неопределенно. Цесарь радеет о вольной торговле, чтоб торговым людям из римского государства вольно было приезжать торговать в русскую землю, а русские торговые люди ездили бы в римское государство. Посол привез грамоту и к Годунову, который принял его по-царски, сидя звал к руке, потчевал вином и медами, потом посылал ему на подворье вместо стола корм со своими людьми. Посол правил от императора челобитие Годунову за старание о союзе царя с Рудольфом, просил, чтобы он и больше еще промышлял об этом, говорил, что Борис Федорович за свои добрые дела у цесаря и короля испанского в великой славе, чести и похвале, и из ласки их никогда не выйдет.